Наталья нагнулась и подняла зазубренный осколок. Запах. Он напоминал ей об экзотических цветах и горькой терпкости лаймов, горячем летнем дне на море, об ощущении соли и ласкового ветерка на коже. Она ощутила тепло и защищенность, удовольствие находиться там и вдыхать запах лета, снова почувствовать свое ногое тело рядом с телом Мирко. Его руки обнимают ее, держат, как что-то изысканное и драгоценное. Наталья вздрогнула. Она стоит в ванной комнате, в луже, натекшей с нее воды, с осколком стекла в руке. Она нахмурилась. Надо что-то делать. «Таша?» Она вздохнула. Сердце неровно забилось. Она любила, когда он называл ее уменьшительным именем. Но она больше не может любить его, потому что... «Ты плохой», — сказала она. «Ты, Мирко Андрич, плохой человек». В ее голосе не было злобы. Она сказала то, во что верила, и в этом не было никаких эмоций. Она хотела действовать, но забыла зачем. «Слишком поздно», — печально произнесла она, будто отвечая на предостережение. Андрич разжал ее руку, и она в недоумении уставилась на кусок цветного стекла. Он взял его рукой в перчатки и бросил в угол к другим осколкам, затем завернул ее в полотенце и вывел из ванной. «Паук», — сказала Наталья, пристально глядя на прозрачную паутину, которой было затянуто все в комнате — пол, мебель, постельное белье. Затем картинка сместилась, иллюзия пропала, и она поняла, что это всего лишь прозрачная пленка, которой накрыты все вещи и паркет. Мирко был одет в белый защищенный костюм, на лице маска, капюшон закрывает волосы. Грех прятать его волосы. У Мирко всегда были такие чудесные волосы. «Я болею?» Наталья чувствовала, что у нее кружится голова. Но ей было хорошо. Она была счастлива. Его руки такие теплые, сильные, шелковые. Она не упадет, пока Мирко ее держит. «Ты ведь не боишься, Таша?» «Боюсь? Что за странный вопрос?» Она повернулась в его руках, чтобы посмотреть ему в глаза. В них стояли слезы. «Почему ты плачешь?» Она никогда раньше не видела, чтобы Мирко плакал. «Ты всегда старалась поступать...» «Правильно, Наталья». Его руки сомкнулись на ее шее. «Но это не всегда разумно». Он вздохнул, в последний раз прося у нее прощения. «О, прости ми, Ташо». Глава 49. Сержант-детектив Фостер достал из пакета для вещдока в черные кожаные перчатки Андрича и натянул их поверх резиновых. «Прости меня, Нет», — сказал он, не зная, что повторяет слова Андрича. Он обхватил ее шею, аккуратно приставив большие пальцы к синякам с обеих сторон дыхательного горла, затем мягко прижал. «Первое, что сделают криминалисты, это возьмут мазки с ее шеи». Пожимая руку Рикмену, Андрич оставил на перчатках достаточно частиц своей кожи, чтобы анализы ДНК получились щеткими. Рот Натальи был слегка приоткрыт. Он колебался. Сирены выли уже близко. Ему надо было убираться и побыстрее. Он на секунду закрыл глаза и выдохнул. Дыхание было жарким под маской. «Мне, правда, очень-очень жаль», — прошептал он. Затем провел указательным пальцем по влажной внутренней поверхности ее губ. Он начал вставать, посмотрел ей в лицо. Кожа была настолько бледной, что ему казалось, что просвечивают кости черепа. «А, черт!» — проворчал он и выдернул несколько волосков у нее из головы, положил перчатки назад в пакет, запечатал его и убрал внутрь защитного костюма. Констебль обернулся, как только Фостер открыл дверь.